Глава 27. Кирилл. 40 часов назад. Я проснулся рядом с моим сокровищем и с трудом поборол желание прижать ее, сонную и горячую, к своей груди. Она была такой мягкой и соблазнительной в своей смешной футболке с единорогами. Мне нравилось разглядывать ее спящей. Я не боялся, что буду застигнут врасплох ее слегка насмешливым взглядом. Почему-то я чувствовал себя неуютно, когда понимал, что она замечает мой долгий пристальный взгляд на себе. Казалось, будто меня раскрыли, уличили в чем-то неподобающем. Хотя, конечно, это было глупо. Она ведь и так уже прекрасно знала, как я к ней отношусь, как сильно я ее... То есть, как сильно я ею дорожу, и что я не могу без нее жить, ведь знала же? Черт, почему мне всегда так сложно выражать свои чувства? В книге, пожалуйста. Мои герои любят, ненавидят, презирают и боготворят. И не стесняются этого. В жизни же все наоборот. Я все время использую какие-то дурацкие эвфемизмы. Даже наедине с собой. Да я просто долбанный трус. Когда я вернусь за Кирой сегодня днем, я должен. Нет, просто обязан исправить эту ситуацию. Ей нужно знать, насколько она мне дорога. И надо, чтобы она услышала это от меня. Хватит уже этих дебильных писем и намеков. В этот раз я настроен серьезно. Я снова взглянул на милое спящее существо рядом с собой. Она была самой прекрасной женщиной на Земле. И вся моя. Эта власть, это богатство опьяняло. Оно погружало в какое-то новое, томительно-волнительное состояние. Я буквально не мог больше ни о чем думать. Это немного пугало, но вместе с тем было чертовски приятно. Я целомудренно поцеловал мою девочку в лоб и натянул одеяло повыше. Мне очень хотелось залезть под него рукой, чтобы дотронуться до теплой мягкости тела, но я сдержался. Мне уже давно пора было уходить. Я надеялся поскорее разделаться с тем, зачем, собственно, приехал в этот город. Но это новое состояние полной одержимости объектом моего вожделения совсем сбивало с нужных мыслей. Мне постоянно приходилось брать свое внутреннее «я» за шиворот и подталкивать его в правильном направлении. Нужно ехать. Вылезать из кровати, идти одеваться. Проведя неделю в обществе Киры, я стал замечать, что мое навязчивое стремление раскрыть тайну моего рождения отступило куда-то на второй план. Я совсем потерялся в необычном для меня состоянии гармонии и удовлетворения. Однако, как бы ни было приятно мне в этом уютном мирке, мой писательский долг был превыше всего. Сейчас я был в процессе написания романа о человеке, который всю свою жизнь стремился выяснить, откуда он и кто его родители. Чувства и мысли героев я всегда писал со своих собственных, поэтому мне не оставалось ничего больше, как вернуться в шкуру своего нового персонажа. На этот раз я собирался прилюдно произвести операцию над своей собственной душой. Больше никаких невинных жертв. Теперь я был главным героем и главным объектом исследования моего романа. Я надеялся, что эта темная история оставит мне хоть немного света, чтобы я мог вернуться потом обратно, в свое тело, в свою жизнь. Ту жизнь, которая теперь привлекала меня куда больше, чем раньше. Знакомая моей семьи, бывшая очевидцем событий 35-летней давности, на которую вышел Павел в своих долгих поисках моего отца, жила во Владимирской области в небольшом городке, примерно в 40 километрах от нашего отеля. На улице было по-осеннему противно. Я накинул капюшон и отправился к машине. Мой телефон зазвонил. Это была Алина. И что ей понадобилось от меня в такую рань? Сейчас я был совсем не настроен с ней разговаривать, поэтому перевел его в беззвучный режим. До места я добирался около часа. Когда подъезжал к небольшому городку, внутри все как-то неприятно сжалось. Какие ответы ожидают меня в этом месте? Хочу ли я знать их? Наверное, теперь мне уже было не так любопытно. Возможно, стоило оставить прошлое в прошлом, как и советовал мне Павел. Теперь мне было ради чего жить. Мы с девочкой могли творить вместе, жить вместе. Наши души были будто таинственными двойниками друг друга. Разделенные по какой-то странной вселенской ошибке, запечатанные в разные тела, они все равно стремились слиться, стать единым целым. Мы с Кирой влияли друг на друга куда больше, нежели любые другие люди. В конечном итоге мы оба изменились. Ох, как мы противились этим изменениям. Но несмотря на нашу борьбу, на страстное желание сохранить индивидуальность, каждый из нас стал кем-то новым, другим человеком. Наверное, так и должно быть, когда ты находишь того единственного, ради которого был создан. Притормозил возле нужного дома, все еще обдумывая то, какие чудесные возможности открываются перед тобой, когда рядом твоя родственная душа. Выходить из машины не хотелось. На улице было хмуро и промозгло. Я просидел в ней еще какое-то время, разглядывая облезлую панельную пятиэтажку, куда мне вскоре предстояло войти. В похожем доме типовой застройки времен Советов я прожил до 17 лет. Неприятные воспоминания начали пронизывать меня, как порывы холодного осеннего ветра. Людмила, мой психотерапевт, потратила изрядную долю оплаченных часов на то, чтобы я простил свою бабку. Она применяла различные методики, но ничего не помогало. Я искренне хотел изменить к ней свое отношение. Но как только вспоминал беспроглядное ужасное детство, ни в чем не повинного пятилетнего пацана, ненависть с новой силой вскипала во мне. Людмила считала, что все мои внутренние проблемы проистекали из того факта, что когда-то в детстве я поверил, что заслуживаю подобного обращения, что я недостоин любви. Она пыталась убедить меня в том, что ненависть к бабке, к людям в целом, есть отражение моей ненависти к себе самому. По мне, так это был полный бред. Человека более эгоистичного, чем я, нужно еще постараться отыскать. Но на приеме у Людмилы я обычно старался, пусть не принять, но хотя бы допустить другую точку зрения. В конце концов, кто я такой, чтобы спорить с дипломированным психиатром? Минуты текли. Я все сидел на том же месте. Мои мысли стали возвращаться к Кире. Захотелось послать все к черту и просто вернуться к ней в отель. Наверное, малышка все еще спит. Мог бы приятно разбудить ее. Я начал бы с ее ног, которые мило выглядывают из-под одеяла. Прочертил бы поцелуями дорожку до колен. Она бы, недовольная моим варварским вмешательством в ее сон, попыталась спрятаться под одеяло и перевернуться на другой бок. Представил, как она кутается в одеяло, подбирает ножки и переворачивается на живот. Очертания ее аппетитной попки угадываются под слоями скомканной ткани. Моя рука, еще немного холодная после улицы, скользит под одеяло и сжимает упругие половинки. Ее кожа покрывается мурашками от неожиданной прохлады моих ладоней. Она возится и открывает глаза. Девочка уже не спит. Теперь я могу действовать не так осторожно. Из приятных мечтаний меня вырвал резкий гудок автомобиля. Моя машина стояла около подъезда и, видимо, мешала другому водителю. Нехотя я отъехал и припарковался. Посмотрел на часы, опаздывал уже на 15 минут. Взял телефон и увидел кучу пропущенных вызовов от Алины. Наверное, опять жаждет доставать меня по поводу сдачи рукописи редактору. Игнорировал ее звонки уже несколько дней. Конечно, я знал, что рано или поздно придется вернуться к рабочим делам. Но время рядом с моей малышкой было таким завораживающе приятным, что мне не хотелось так быстро выныривать из сладкого озера нашей привязанности. Однако звонки Алины несколько отрезвили меня. Неважно, хотела ли я теперь знать правду о себе или нет. Я должен дописать книгу. Закончить эту историю. Почему я постоянно требую жертв от других героев своих романов, а сам при этом проявляю преступное малодушие? Писательский долг никогда не оставит меня в покое. Я слишком хорошо знаю это неприятное щекотание где-то в области желудка. Чтобы его унять, мне нужно просто дописать очередную книгу. Иначе щекотание превращается в свербящее ощущение, а настойчивые мысли — в одержимость. Понимая, что у меня нет выбора, я вздохнул и вышел из машины. Поднялся на 4-й этаж по лестнице и позвонил в дверь. Я слышал, как хозяйка квартиры спешит открыть мне. Когда дверь распахнулась, я увидел пожилую женщину в тапочках и домашнем халате. В квартире стоял какой-то неприятный старческий запах. Было душно. Захотелось попросить открыть окно, но, вспомнив о том, что старикам вечно холодно, я не стала этого делать. «А я уже думала, вы не придете», — нервно воскликнула женщина. Я снял ботинки и пошел следом за ней. «Ну как же», — пробормотал я, — «у нас же была договоренность». На самом деле она была недалека от истины. «Да вы присаживайтесь, неужто же стоять будем?» Женщина всплеснула руками и указала мне на табурет. Я послушно сел и огляделся. На стенах узенькой кухни висели картинки с изображением котов и календарь за прошлый год. Никогда не понимал, зачем люди хранят старые календари. Меня всегда раздражало желание других во что бы то ни стало занять все свободное пространство на стенах какими-то изображениями. Меня не сбивали с толку. Гораздо больше мне нравились минималистично голые помещения. В них взгляд не цеплялся постоянно за все подряд, и я мог спокойно думать. В тишине слышалось тиканье огромных часов из коридора. Этот гулкий звук немного напрягал. «Будете чай или кофе?» — сказала женщина и, не дожидаясь моего ответа, направилась к плите. «Нет, спасибо, я не хочу», — поспешил остановить ее я. Хотелось поскорее со всем этим покончить. «Давайте лучше перейдем к делу, Лидия Васильевна». Лидия Васильевна тоже немного нервничала. Она торопливо вернулась к столу и села напротив меня. Все время она избегала смотреть мне в глаза, но теперь у нее просто не было выбора. «Как вы похожи», — сказала она с каким-то странным придыханием. «На мать?» — предположил я. Когда я рассматривал ее старые фотографии, то находил некоторое сходство, хотя ее волосы были светлыми и прямыми. А у меня они были темными и волнистыми. «Нет», — тихо продолжила она, опустив взгляд. «Вы похожи на него, на вашего отца». Мое сердце как-то странно трепыхнулось в груди. «Только глаза у вас от матери», — уточнила она, «а в остальном вылитый отец». Я молча смотрел на нее. Лицо в браздах морщин, седина у корней выдавала то, что на самом деле ее волосы уже давно были не каштановыми. «Вы можете рассказать мне?» Я впился в нее взглядом. «Рассказать эту историю?» Она нервно поёрзала на стуле и с преувеличенным интересом стала рассматривать узор на скатерти. Понимая, что вызвало ее замешательство, я порылся в кармане и выудил оттуда конверт. «Вот, держите». Я положил его на стол, она протянула руку и скромно взяла его. «Спасибо», — тихо сказала женщина. Я заметил легкий румянец на ее щеках, но мне было не до деликатности. «Так что, теперь вы мне расскажете?» — настаивал я. «Кирилл», — сказала она и снова подняла на меня свои поблекшие глаза. «Я, конечно, расскажу, если вы настаиваете, но...» Она слегка замялась. «Хочу предупредить, что история эта старая, неприятная. Уже много воды утекло. Вы уверены, что оно вам надо?» Меня начинало бесить то, что каждый норовил отговорить меня от того, чтобы узнать правду. «Как-то поздновато вы спохватились, Лидия Васильевна». Я выразительно посмотрел на конверт с деньгами. «Могли бы предупредить меня на пару минут раньше». Я ухмыльнулся, а Лидия Васильевна приняла вид оскорбленной добродетели и поджала губы. «Ну и хорошо. Не испытывая ко мне симпатии, ей будет легче рубить правду матку». «Ну что же, раз вы настаиваете...» Она взглянула на меня свысока и начала свой рассказ. 40 лет назад моим родителям дали квартиру в доме, где жила ваша семья. Нас разделяла лишь одна стена, и очень скоро мы стали поддерживать добрососедские отношения. То сахар взаймы, то яйца. Я была всего на 10 лет старше Марины, вашей матери. Она тогда училась еще в старших классах. Способная девочка была. Я бы даже сказала, одаренная. Я работала в местной библиотеке и каждую неделю выдавала ей огромную стопку книг. Помню, она всегда все время сдавала. Порой книжки приносит, а я смотрю и вижу на них заплатки. Я говорю: «Мариша, это ты сделала?» А она мне: «Да, Лидия Васильевна, я. А то что же, они растрепанные будут, жалко их как-то». И она такая во всем была. То котенка притащит в дом. Больного, хромого. Выхаживает. То за ребенка во дворе заступится. Чистая такая девочка была, светлая. Школу, помню, с медалью закончила. Только не помню, с золотой или с серебряной. Вроде бы серебряный. «Давайте дальше, ближе к сути», — сквозь зубы выдавил я. Мне было безумно больно слышать эти рассказы. Сердце отвратительно сжималось и противно бухало в груди. Казалось, что я не по собственной воле упустил единственный шанс познакомиться с ней, с мамой, дорогим и когда-то любившим меня человеком. Истории о том, какой замечательной она была, только усугубляли неприятную тяжесть. Лидия Васильевна недовольно подняла брови, видимо, поражаясь моей черствости, но все же продолжила рассказ. Когда Маришка поступила в университет, то жизнь ее семьи круто изменилась. У твоей бабушки были родственники где-то в Подмосковье, которые владели долей их жилплощади. Я не знаю всю эту историю, почему так получилось, но факт был фактом. Квартира не полностью принадлежала твоей бабушке, а еще каким-то ее дальним родственникам. И вот как-то раз, помню, была весна, Маришка сессию сдавала. К ним приехал родственник. Этот парень был троюродным племянником твоей бабушки, вроде бы. Приехал и заявил, что намерен жить у них. Но бабушка твоя всегда была женщиной с характером. Пыталась воевать, добиться правды. Но, к сожалению, ничего не вышло. Парень-то был красивый, такой видный. Все девки на него глаз сперва положили. Но потом, как узнали его поближе, так стали за версту обходить. Сперва он работу долго найти не мог. Уж не знаю, чем он занимался и откуда у него были деньги, но уж точно не от честного труда. Я все удивлялась. Дрыхнет до обеда, а ездит на мотоцикле. Да как это так? Помню, прожил он месяц с нами. Сперва вел себя прилично, а потом его понесло. То пьяный в подъезде валяется, то по ночам во дворе дерется с кем-то. Маришка, добрая душа, его одеялом укрывала, когда он не мог до квартиры дойти. Мы все просто диву давались, как Настасья, твоя бабушка, с ним уживается. Она всегда такая строгая была, Маришку никуда не отпускала. А тут вот ей приходилось мириться с таким соседством. Было дело, она к нам вечером зайдет за чем-нибудь и давай жаловаться на Димку. Так его звали. Она все хотела подловить его на чем-нибудь и милицию на него вызвать. Как-то раз он заявился с дружками своими поздно вечером домой. И что-то они там не поделили. В общем, началась драка. Настасья к нам прибегает вся красная, злая. Маришка за ней испуганная. У них тогда телефона не было, а у нас был. Вызвала Настасья, в общем, милицию. Димку-то и увезли. Не было его дней 10. Я уж не знаю, что они ему там предъявили. Дебош пьяный, драку. Пока его не было, соседки наши хоть вздохнули спокойно. Маришка в университет ходила, задания делала. Настасья на работу. Мы уже обрадовались, что Димку долго там продержат. Но потом он из тюрьмы-то вышел и вернулся. Злой как черт, побитый и пьяный. Настасья на работе дежурила в тот день. Глаза женщины наполнились слезами, и она быстро смахнула их рукой. А Маришка дома была, одна. Ну и... Лидия Васильевна начала всхлипывать. Я как-то отдаленно понимал, к чему придет вся эта история еще с самого начала ее рассказа. Но почему-то никак не мог в это поверить. Мне нужно было услышать это. Услышать от нее. «Что?» — как-то отстраненно спросил я. «Ну вы же сами понимаете». Женщина не смотрела мне в лицо. Она нервно теребила пальцами край скатерти. Но я ничего не понимал. Голова как-то странно кружилась, а к горлу подступала тошнота. Мерзко так, невозможно, отвратительно. Спазмы сдавливали мой желудок. «Вам, может, воды?» Взволнованно спросила меня женщина через какое-то время. Наверное, тошнотворное состояние слишком четко проступило на моем лице. Я попытался сдержать горечь, рвущуюся наружу. Что было дальше? С трудом выдавил я, делая неестественные паузы между словами. Он сбежал, а Маришку Настасья нашла после работы. Вызвала ей скорую, ну и милицию вызвали. Маришку в больницу отвезли, а он ведь гад такой и побил ее еще. А его в розыск объявили. Недолго его искали, правда, нашли через 3 суток. Потом суд был, приговорили его. Не помню, на сколько лет. Я знаю только один раз, потом спросила у Настасьи о нем. Вроде он в тюрьме убил кого-то, поэтому ему еще лет накинули. Наверное, до сих пор сидит или помер уже. А Маришку будто подменили с того случая. Когда она из больницы приехала, то долго, помню, никуда не выходила. Все лето дома сидела. Никто из соседей, кроме нас, не знал, что в тот вечер что-то случилось. А потом уже дело к осени шло, Маришка взяла и уехала. Вроде к бабушке в деревню. Я пришла тогда к Настасье и говорю. «А что случилось-то? Как же университет?» Настасья темнее тучи сидит и говорит. «Да залетела она. Я ее уже как только не убеждала аборт сделать, да жить дальше. Но она ни в какую». Плакала она тогда весь вечер. Все сокрушалось, что этот гад ее дочери всю жизнь испортил. Маришка потом в Москву вернулась уже с ребенком. Университет бросила, устроилась в какую-то редакцию. Ей комнату дали в общежитии. Она к матери так ни разу и не пришла больше. Уж не знаю, что там у них такое произошло. Мне Настасья так и не рассказала. Маришку я видела несколько раз в библиотеке. Она похудела, глаза как-то потускнели. Я ей говорила, помнится, что она еще молодая, что жизнь еще наладится. А она только улыбалась, устала и кивала. Одно это с ребенком маленьким, ух, как непросто. Она днями и ночами работала. Совсем себя загнала, бедняжка. Лидия Васильевна грустно вздохнула своим воспоминанием. Мы молча сидели какое-то время, пока я, наконец, не понял, что ее рассказ окончен. До меня вообще как-то с трудом доходил смысл того, что она мне сказала. То есть я вроде бы все понимал, но одновременно и не совсем. Пытался как-то структурировать в голове рассказ Лидии Васильевны. «Мой отец — родственник матери. Я — плод инцеста. Он изнасиловал мать, избил ее. Он преступник и убийца, сидит в тюрьме. Мама умерла, потому что пыталась обеспечить нам нормальную жизнь, а одной с ребенком это практически невозможно. То есть, как бы я косвенно виноват в ее смерти? Все понятно. Что тут не понять?» Не помню, как вышел из квартиры и оказался в машине. Взглянул на телефон, желая узнать время. Но он был разряжен. Обрывки истории, которые я только что услышал, постоянно всплывали в мозгу. Перед глазами все плыло. Когда я прикрывал их, то передо мной вставала одна и та же картина. Мужчина, как две капли воды, похожий на меня. Может, это и вовсе был я сам. В пьяном угаре насилуют молодую девчонку со светло-русыми волосами. Сцена настолько отвратительная, что я не выдержал. Открыл водительскую дверь и проблевался на землю. Но это не помогло. Ощущение собственной мерзости, отвращение к себе, к нему и даже к ней захватило меня. Я больше не мог видеть собственное отражение в зеркале заднего вида. Мне казалось, что на меня смотрит он, мой отец. Я вышел из машины и нетвердой походкой направился в близлежащий магазин. Купил бутылку водки. Потом зашел в аптеку и купил димедрол. Смешав эти нехитрые компоненты, я выпил жгучую жидкость. Мне хотелось не проснуться. Больше никогда не открыть глаза и не видеть собственное лицо. Хотелось содрать с себя кожу, лишь бы хоть частично перестать быть похожим на человека в зеркале. Но что бы я ни предпринял, зверя внутри себя я никак не мог искоренить. Я знал. Я всегда подсознательно знал. То темное существо, что дремало внутри меня и было моей истинной сущностью. Той самой, от которой я так старательно пытался откреститься весь прошлый год. Но кого я пытался обмануть? Нельзя избавиться от себя самого. Как бы сильно вам этого не хотелось, вы никогда не сможете перестать быть собой. Никто на самом деле не меняется. И время ничего не исправит. Как там писал Ремарк про время? Оно не лечит, оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль. В голове всплыло изображение страницы романа «Триумфальная арка» с нужной цитатой. «Какого черта? Зачем сейчас?» Иногда я просто ненавидел свою фотографическую память. После истории Лидии все вставало на свои места. Ненависть бабки? Пиздец. В итоге она была права насчет меня. О боже, да я же порождение ада. Будь я на ее месте, я бы тоже себя ненавидел. Наверное, ей стоило больших трудов держать язык за зубами все это время. Некоторые люди с рождения обречены на страдания. Так уж устроен мир. Разве новорожденный младенец с пороком сердца заслужил это? Те, что говорят херню про карму, просто пытаются вогнать гребаный хаос мира в какие-то понятные рамки. Все бессмысленно. Нет никакого смысла в страданиях. Случайный жребий падает на одних, но проходит мимо других. Мне не повезло. Меня зачло зло. И оно же продолжило жить во мне, распускаясь, расцветая все ярче с каждым годом. Будто оно единственное и было моим настоящим родителем. А я, как следствие, его сыном. Сыном зла. Теперь я понял то, что всегда не давало мне покоя. Я понял свою сущность. Эти странные, необъяснимые приступы ярости в детстве. Это тяга к алкоголю и наркотикам. Нотки садизма в этом чудном букете зависимости дополняли мой охуенный характер. Даже в своем криминальном прошлом я был похож на него. На трусливого ублюдка и с чувством мести изнасиловавшего невинную девочку. Мама. Мне вдруг привиделось ее лицо. Ее чудесные серые глаза. Она всегда прощала меня в детстве. Что бы я ни натворила, она все покрывала безусловной любовью. Каково ей было смотреть на меня и видеть его? Человека, который разбил ее. Лишил мечты стать писателем. Испортил ей жизнь. Я уверен, что уже с детства напоминал его внешне. Наверное, именно поэтому бабка возненавидела меня с нашей самой первой встречи. И она была права. Удивительно, но все это время она была права на мой счет. Никогда не забуду ее слова на похоронах матери. Ненормальный. Такой же урод, как и отец. Тогда я все ждал, что папаша явится за мной и спасет. Мама зачем-то внушила мне мысль о том, что мой отец был приличным человеком. Неужели можно так сильно заблуждаться? Мысли потихоньку стали ускользать от меня. Приятное забытье обволакивало. Конечности онемели, голова стала легкой. Все мысли были вытеснены из нее странным холодным отупением. Я был несказанно благодарен. Рад этому онемению души и тела. Мне больше никогда, никогда в жизни не хотелось чувствовать. Хотелось просто закрыть глаза и больше не просыпаться. Быть может, мне это удастся? Умереть от передоза — не самая плохая смерть. Наоборот, достаточно приятная. Совсем не та смерть, что я заслужил.